Больше месяца мы шли за оленями вдоль скалистого побережья Молочного моря, не встречая никаких следов цивилизации. Среди пестрых летних мхов и зарослей лугового пуха пролегала настоящая каменная дорога, выложенная правильно ограненными плитами. Широкие, утопленные в грунте мегалиты были уложены в правильном порядке. «Кто построил эту дорогу?» — спросил я у Элена. «Духи», — ответил он. «Я видел их на яке на дне. Они лежат недвижно с тех пор, как родился лед. На языке Иле слово «наяк» обозначало и лодку, и чайку. «Наяки?» —